День шестой. Пергамент первый. Вот. Ура. Наконец-то у меня есть комната. Могу посидеть, передохнуть, в голове все уложить, систематизировать. Поесть. Потом поспать. Давненько в руки пера не брал. 6 суток. Но за несколько дней еще там дома кое-как набил руку. Ох, с чего ж начать? Может, так? Прошло уже 6 дней после того... Нет. Или изложить основные события типа как в реальном времени. Да, наверное, так будет правильней. И более похоже на дневник. Привык я дневник вести, даже не думал, что это дело так затягивает. Ведь и правда, когда пишешь, будто релаксируешь, медитируешь. Вспоминаешь такое, на что по ходу событий даже внимания не обратил. И мысли в голову лезут одна умнее другой. Сделаю так. Пару слов о том, где я сейчас. Потом подробнее, как я в это где попал. И что оно такое. Сижу за столом. На трехногой табуретке. На столе пара свечей и стопка пергаментов. По формату примерно А3, но они неровные, все чуточку разного размера. Самые настоящие, из шкур. Дорогие, жуть. Но мне достались бесплатно. Позже опишу, как. Стол стоит в комнате, которую я снял на неделю. На подольше денег не хватило. Но мне и недели за глаза. Отдохну чуточку, раскидаю очки, попишу дневник, отъемся и снова. Куда? В бой? Гриндить? Качаться? По квестам? Учителей искать? Вариантов тьма. Комната в трактире. Трактир, потому что трактир, что стоит на тракте. Иначе была бы таверна. Тракт — широкая охраняемая дорога. Ну как дорога? Приблизительное направление движения. Местный безрессорный транспорт, лошади, слоны и прочие маунты разбивают ее в хлам ежедневно и основательно. Тракт очень длинный, можно сказать, местный шелковый путь. Из Новгорода прямо в Киев. Ну, не то чтобы прямо. Петляет ужасно. Но, говорят, в Киев рано или поздно упрется. Ага, вот такие тут города. Тут и Москва есть, обязательно съезжу, посмотрю. Хотя местные говорят, нечего там смотреть. Мол, просто большая деревня, на вроде Парижа. Так вот, вокруг меня Древняя Русь. Не помню точно, как она там дома называется. Киевская, Новгородская или Минская. Древняя, короче. Тут все в лаптях ходят, за редким исключением. Я в это исключение еще не попал. Сапоги пипец какие дорогие. До конца пергамента мало места, поэтому основное о географии, социологии и биологии. И перейду к истории. К истории о себе. Русь — это не совсем та, о которой в школе рассказывали. Вернее, совсем не та. А может, та только находится в другом мире. Параллельном. Игровом. То есть мир большой и вроде как настоящий, объемный, без швов и лагов. Но в нем действуют многие принципы игровой механики. Аллилуйя! Мне, геймеру со стажем, и желать большего грех. Все, место почти кончилось. Пойду вниз в общий зал. Поем, потом писать продолжу. День шестой. Пергамент второй. Вот вкусно. Очень. Вообще восхищаюсь красотой, проработанностью и детализацией этого мира. Да и неписями тоже. Вообще все мне тут нравится. Может, это наш геймеровский рай? Хотя, конечно, нет. Это просто другой мир, и в нем тоже много всякого. Просто я еще в нубятнике. Но обо всем по порядку. Нужно, как там доктор велел, обобщать и систематизировать. Вот этим и займусь. Начну с того момента, как полностью заполнилась полоска прогресса. Экран мигнул, засветился, но винда начинать работу даже и не подумала. Какая-то неизвестная операционка, все с теми же рунами, только очень красиво прорисованными. Черно-красная тона, все стильно, необычно. На рабочем столе 4 значка, совершенно непонятных. Первый напоминает пентаграмму, но только отдаленно, какая-то кривая, косая и будто на бок падает. Второй типа глобус, но коричнево-серо-бордовый, с небольшой короной сверху. Очень похоже на плод граната, как его нарисовал бы ребенок. Третий след копыта, подкованного. Не подкова, именно ее след. И четвертый — дерево не дерево. А может, зеленый взрыв. Или худой осьминог вверх ногами. Под всеми значками те же руны. Может, это узбекский Windows такой? Подвигал мышку. Вместо привычной стрелки по экрану прокатилась шаровая молния. Хм, и что делать? С чего начать? Ну, допустим, глобус — это сеть. Пентаграмма? Хрен ее знает. Взрывая осьминог, вполне возможно поисковик по типу древа файлов. А подкова? Как бы настройки найти и перевести эту абракадабру на русский? Или на английский, на крайняк? Строки состояния нет, трея нет. Но нажатие клавиш на клаве, реакции никакой нет. Хм, но ведь мышь работает. А потом я сделал то, чего в обычном своем неотупленном таблеточками, недосыпом и алкоголем состоянии не сделал бы ни за что. Хотя, кого я обманываю? Сделал бы. Еще как сделал бы. Шутка ли, новый комп и вполне возможно с предустановленными играми. Поводил молнией по экрану и решил начать с дерева. Посмотреть, что там откроется. Да жути ведь интересно, угадал я о дереве файлов или нет. Может, там и новые значки какие откроются? Тыц-тыц. Ой, кто-то в дверь стучит. Потом допишу. День шестой. Пергамент третий. Пипец. Снова свидетели и Иеговы. И тут от них покою нет. И ведь видят же, темный инквизитор я, а все равно домогаются. Ладно, ухо с ними. Так, на чем я там остановился? Ага. Комп загудел громче, и начался мультик. Ролик, в смысле. Те самые руны, или просто похожие. Их пронзает красивый меч, все разлетается миллионом осколков и кровавых брызг. Вспышка пламени и яркий свет. Солнце, облака, голубое небо. В небе огромный ангел, будто летающую колбасу, с крыльями нарезает ломтиками огнедышащего дракона очень китайского вида. Игра. Игра? Ура! На экране лукари гасили некромантов. Жрецы развеивали в пыль нежить, минотавры валили рыцарей, а системник гудел, как самолет. Видно, кулер никак не справлялся с нагрузкой, бедняга. Я решил ему помочь и приоткрыл крышку. Мясо внутри шевелилось. Трубочки, проводочки и шлейфы будто черви ползали, извивались, постоянно меняли места обитания. А маленький мозг искрил будто фейерверк и дрожал. Что именно меня дернуло потыкать в него пальцем, ума не приложу. Это же совсем дебилом нужно быть, чтобы в работающий комп пальцы совать. Видимо, мозг подсознательно не воспринимал хлюпающее мясо как электрооборудование. То, что произошло дальше, помню вполне отчетливо. И вряд ли забуду, даже когда помирать соберусь. Голубая искра. Молния из системника. Запах паленого мяса и страшная боль. Сковавшие мышцы напряжение. Хруст и треск крошащихся от силы сжатия зубов. Стук упавшего одеревеневшего тела. Вынырнувшее из стены разочарованно раздосадованное худое получеловечье полуптичье лицо с огненными провалами глаз. «Тля, снова не успел!» — сказала лицо. И мир для меня выключился. А когда включился, я увидел себя. Стоящего у огромного раскидистого дерева с тупым выражением рожевой части морды лица. Голова в чем мать родила. Нет, это меня не смутило. Смутило другое. Стою я тут, метрах в семи от стоящего меня там. Фу, какой я задохлик. Ребра выпирают, под глазами круги. Ручки тоненькие, ляжки толстенькие, писюн коротенький. Ну, это ладно. Просто от холода втянулся, греется. Еще и волосы дыбом, будто током ударило. Хотя почему будто? «Выберите имя, пожалуйста», — раздался голос. Голос женский, нежный, грудной, порнушный такой голос. Таким только «Я Яна Тюрлих? Дастишь фантастиш?» орать. Не сказать, чтобы этот голос меня в тупик поставил. Читал и слыхал такое столько раз, что не счесть. Тело стоит, лупает гляделками. Голос уже раз пять предложил имя выбрать, а я стою, тихонько охреневаю, пытаясь в обстановку вникнуть. «Чё?» — спросил я. «Имя Чё недоступно или занято. Выберите другое имя, пожалуйста». «Так, я где?» «Желаете выбрать имя «Так, я где»?» «Нет, стоп, это что, игра? Я в игре, внутри? Как в какой-то литр-ПГ дурацкой, но как?» Ответы на возникающие у вас вопросы, выходящие за рамки формирования персонажа, не входят в мой функционал. Выберите имя, пожалуйста. Я попытался сесть на травку и подумать. Сесть не получилось ввиду отсутствия задницы. Пришлось думать так. Да и игрался. Возникла мысль. Шиза. Накрыла шиза беспощадная и окончательная. Сознание того отшелушилось, и теперь не помогли таблеточки. Доктор, наверное, был троечником, чего-то недопрописал, сволочь. Потом вспомнился мясной комп, заставка игры, разряд из системника и... смерть? На миг стало жалко родителей, а потом себя. Себя жальче. Но их тоже жаль. Сын погиб. Это же какой стресс. Хорошо, что у меня еще два брата есть, оба старшие. И не такие, как я, не геймеры. Оба уже по жизни определились, работают. Это только я задрот. Сам не заметил, как последние слова вслух произнес. «Желаете выбрать имя задрот?» Вот ведь железяка тупая. Или мясниняка. Хотя... а чего? Почему бы и нет? Я никогда на постоянном нике не зацикливался, как многие другие, таская его из игры в игру, будто черепаха-панцирь. У меня любимых игр море, и почти в каждой по несколько персов. И каждому я присваивал имя, исходя из их внешности, моего настроения или вообще просто так. А раз я сюда из-за своего задротства попал, то пусть и будет этот чар задротом. Имя тем, кто в теме, скажет многое. Кроме того, может, потом можно будет сменить как-то? А сменить смогу? Такая возможность предусмотрена. Тогда ок, задрот. Выберите расу. А какие есть? И где бонусы глянуть? Слева от дерева, у которого стояло мое тело, развернулось белое полотнище. Замелькали образы, письмена, иероглифы, руны, вязь и, наконец, буквы. Буквы-то есть, но совершенно из разных алфавитов. И как эту мешанину читать? А где настройки? Как русский интерфейс включить? Спросил я. Произвожу корректировку, ответил голос. Надо с этим что-то делать. Пергамент заканчивается. Слишком уж у меня крупный почерк. Да и гусиное перо не шариковая ручка. Хоть и стараюсь я сейчас строчки ужимать, получается не очень. Так я скоро все листы изведу, а где новые достать даже и не знаю. Не покупать же. Все. Тут места больше нет. День шестой, пергамент четвертый. Короче, различных рас просто завались. Даже и сосчитать не возьмусь, но не меньше 3000. Во всем этом многообразии разобраться вот так сходу очень сложно. Даже и не знаю, на сколько часов, дней, лет я там завис. Кроме того, раса всего лишь полдела. Дальше ведь наверняка предложат выбрать профу. А расы и профа должны друг друга дополнять или хотя бы не конфликтовать. Ну вот, к примеру, расы ифритов. А если я захочу стать магом воды? Ну вот, допустим, такой я дурачок упертый, который по жизни только за магов-водников играет. И что, как быть? Ифрит-водник или ничего не накастует, или сам взорвется к ядрене фене из-за внутреннеорганизмовых противоречий. Или тролль. Хорошая раса тролли. Вот только тормоза жуткие. Постоянно рычат и топают. А вдруг я люблю кинжалы и хочу стать супер-ДД, быстрым и незаметным? И таких ведь нюансов миллионы. Даже на первый взгляд. А на второй еще больше. Очень сложно, не имея мануалов, гайдов и вообще какой бы то ни было информации об игре, родить нормального перса. Противный голос, хотя и очень приятный в звучании, вот ведь парадокс. Ссылаясь на отсутствие вхождения моих вопросов в его-ее функционал, отвечать отказывался. Когда я дошел до четвертой сотни в списке раз, голос отпросился на обеденный перерыв. Странно. А я ведь думал, он, она, типа автоответчик. Кстати, листал я раз и не просто так. Выбранная раса мгновенно вносила некие корректировки в мое стоящее у дерева тело. Оно то увеличивалось, то уменьшалось, то добавляло дополнительные конечности, а то и вовсе меняло структуру. Например, раса дендроид. Вот вроде я. Но, блин, деревянный, словно проросший по весне буратино, только без гвоздиков и в кору одетый. Потыкался я, помыкался. И понял, что наиболее конструктивно будет оставить человека. Он универсал, с ним не прогадаешь. Хотя и особые плюшки вряд ли насыплются. Пока я в этой игре нуб-нубом, говорить о какой-то более-менее внятной специализации вообще смысла нет. Нужно хотя бы примерно понимать, что тут к чему, как кого гасить и чем жить. Помимо классических эльфов, гномов, орков, андеадов, дроу и хуманов, предоставлена такая экзотика, что и в страшном сне присниться не может. Какие-то кротолюды, скорпелюды, моржевеки, гарпоиды. Короче, черт ногу сломит. Ладно, возьмем человека. Голос устало подтвердил, что сменить чары я смогу в любой момент, так что особо заморачиваться не буду. Запарю перса, просто сменю, да и все. Опа, мое тело вернулось к изначально ущербно-дистрофичному состоянию. «Выберите вероисповедание, пожалуйста», — сказал голос и жалостливо вздохнул. Видимо, утомил я его бестолковым перебором раз. Вернее, ее. Отчего она хотела? Как может настоящий геймер в такой ситуации быстро определиться? Там ведь у каждой расы туева куча особенностей. Даже у человеков и то есть 50-процентный бонус к скорости набора опыта. Это основной плюс. И два десятка мелких, типа плюс один к смелости, плюс 2% к регенерации, плюс 0,5% в какую-то казуальность. 15 пунктов к защите от дробящего оружия, 6 пунктов к защите от святости и прочее, и прочее. И у каждой расы свои бонусы. Как правило, 1-2 основных и до полусотни мелких. Пытался считать в уме, но не зная, от чего отталкиваться, только запутался. Что такое пункт защиты? И какое их количество нормально? Вот 15 — это много или мало? Думается, мало. Так как, скажем, у того же тролля защита от колюще-рубящего по 250 пунктов. Зато отрицательный коэффициент на магию. У гномов или дендроидов, напротив, магические защиты зашкаливают, а вот проникающие ранения, судя по всему, чреваты сильными дебафами. У дендроида на рубящие атаки минус 300 пунктов защита. Оно и понятно, деревянный. Их рубить положено. Или жечь. К огню у них вон тоже резиста нет. Хотя и штрафов тоже. Но пункт — это не процент. Потому, думаю, атака не в 4 раза круче пойдет, а просто дамаг будет рассчитан по какой-то хитро выкрученной формуле, которую я должен узнать как можно скорее, дабы активно пользоваться. Но основные принципы понятны и так интуитивно. Список религий из нескольких тысяч вариантов. Снова многие мегабайты информации. О, мой бедный мозг. Пантеонов, сект, религий, культов, тьма тьмущая. И у каждой свои бонусы, свои ветки развития, плюшки и ограничения. Но вот и чего делать? Тут ведь надо подходить к вопросу комплексно, то бишь системно. Ладно. Чего я хочу? Домой, домой хочу! Так, стоп. Домой — это понятно, но, думается, неосуществимо. По крайней мере, пока что. Чего я хочу в игре? Всех нагнуть? Обычно именно в этом мой интерес заключался. Но так то в игре, которая игра, а тут... Вдруг тут иные принципы? Может, тут умирать больно, как это почти во всех литр ПГ описано? Значит, хочу я жить. По возможности, хорошо или как минимум безболезненно. Таким образом, нужно что? Правильно, как можно реже получать по голове. Да и по прочим частям тела тоже. А в случае получения быстренько нейтрализовывать последствия. То есть необходимо... Мда. Ну, если здесь все будет так, как в классических MMORPG, необходимо найти или создать консту. Пусть и гребают они, а я издаля буду подлечивать или постреливать. Вот никогда не любил лукарей, хоть во многих играх они и рулят. Да и играю. Играл я за них иногда. Но что-то есть в этом классе откровенно убогое. Легонькая броня, постоянно кончающиеся стрелы, вечная надежда на крит или у ворот. Беготня, суета. Редко у какого лука реализовано умение нормального АОЕ. Есть, конечно, плюсы у стрелков, но... Может, просто не мое. Значит, маг или бафер. О, а ведь видел я одну... Эй, голос! Я хочу вернуться к выбору расы. Выбор расы произведен. Я передумал. Выбор расы произведен. В голосе голоса зазвенело раздражение. Я имею право изменить свой выбор до окончания процедуры регистрации. Прямо спросил я. «Имеете», — нехотя ответил голос. «Сколько раз?» «Ограничений нет», — голос скрежетнул зубами и вздохнул. «Ну вот», — довольно сказал я. «Открывай список раз. Сейчас я быстро, не переживай». «Открываю». Я действительно быстро нашел нужную расу. Ее представители очень похожи на хуманов, только вместо волос — переливающиеся всеми цветами радуги перья, издали похожие на нимб. Раса не летающая и даже не птичья, судя по коренастому телосложению и зубам. Потому наличие перьев логическому объяснению не поддается. Еще цвет глаз, от василькового до фиолетового. Совершенно без белка, Зрачок на все глазное яблоко. Цвет кожи молочно-белый, будто у альбиноса. А, нет, можно добавить чуток желтизны или, наоборот, голубизны, но я не буду. Белый — это стильно. Только губы ярко-алые. Называется раса истинный ур. Помимо истинных уров, существует десятка-полтора похожих на них полукровок. Уров уже не истинных, а так, фальшивых. Но они все порчены ненужными мне бонусами, идущими вместо мне нужных, имеющихся у истинных уров. Для меня именно истинный идеал, если я, конечно, подберу для него нужную профу. Но что-то мне подсказывало, найду. Если уж тут видов разумных такое немыслимое разнообразие, и пантеонов не счесть, то и со специализациями проблем не будет. Уж точно не четыре классических — воин, лучник, маг и хил. Бонусы истинного ура? Я пишу уже на следующем листе. Тут места точно не хватит. И так вон сколько накропал, как мог буковки мельчил. А здесь скажу только, выбрал я вероисповедание последователей тьмы. Поклонение не конкретному божеству, а абстрактной тьме. Поясню. Тьма не есть синоним зла, тлена, сатанизма или еще какой гадости. На то отдельные культы существуют, тоже с суперскими бонусами, но для меня вторичными. А профа? Они и тоже позже. Тут вместится только название. Инквизитор. День шестой. Пергамент пятый. Так, начну с описания расы. Потом, по ходу дела, продолжу описание событий. Если не засну. А то тут уже светать начинает. Приведу выдержку из моего журнала. Сокращенную, а то, боюсь, пергаментов не хватит описывать всю историю того мира и его геополитику. Да и представляют они чисто академический интерес. Раса — истинный ур. Истинные уры — коренные жители планеты Пентюх мира Плюнг. Помимо уров, планету заселяют Осты, Ла и Висты. Также с недавнего времени, достаточной для переноса степени развития, достигла раса Бебов. Ни с одной из рас, живущих на одной с ними планете, уры не могут иметь общего потомства. Однако войны носят постоянный характер. И зоны влияния рас давно определены. Исключением являются полудикие бебы, которые воюют сразу со всеми и даже промеж собой. Если беб остается в одиночестве, у него мгновенно возникает кризис самоидентификации, и он начинает хлестать себя ушами по щекам. Уши у бебов длинные, порой достигают трехметровой длины при среднем двухметровом росте. Но не таковы уры. Уры натуры цельные, самодостаточные. Даже одинокий ур уже армия. Он один в поле воин и сам себе генерал. А вот в коллективе эффективность ура тем ниже, чем больше окружает его соратников. Ур — великолепный воин и непревзойденный маг. Отличный стратег, тактик и генеральный директор помоечного ООО. Некоторые уры развивают в себе способности целителей, но это бывает крайне редко. Потому уры долго не живут. Некому их вылечить. Ведь на их планете весьма агрессивная атмосфера с очень злыми микробами. Есть уры-шарлатаны, выдающие себя за целителей и зовущие свою медицину официальной. Проблема в том, что она не работает, и уры, ей доверившиеся, мрут в два раза быстрее решивших подлечиться самостоятельно. Хотя результат все равно тот же. Потому уры предпочитают не болеть и не раниться, что подразумевает ношение тяжелой брони. Очень тяжелой. Иногда в несколько слоев. Уры могут подчинять своей воле недоразвитых существ, но ненадолго. Это компенсируется высокой восприимчивостью к ментальным атакам. Однако стоит принять во внимание колоссальную возможность самовнушения. Ур, некоторое время поубеждавший себя в бессмертии, даже с отрубленной головой может продолжать битву, правда, не очень эффективно, из-за частых промахов ввиду отсутствия глаз, растущих именно на голове. Ур может убедить себя практически во всем. В том, что ему не больно, в том, что он самый главный ур в мире, и даже в том, что он жив, даже если года три как умер. Другое дело убедить в этом мироздание. Но и это для особо убежденных в своей правоте уров плевое дело. Истинные уры слегка подслеповаты, слегка неповоротливы, слегка медленны. Зато их сила и живучесть внушают уважение даже подгорным пропонам, не говоря уже об обычных гномах. Магия в мире Плюнг существует, но носит специфический характер. В основном ментально-гипнотическая. Но при должном усердии и достижении статуса ОД, уры имеют хороший шанс достичь неплохих результатов и в прочих школах. ОД — старший, великий, правящий, уважаемый ур. Также уважительное обращение к любому уру. ОДУР Ур, достигший величайших успехов в магии разума. Ур-Од — ур, занимающий почетное место старейшины или выше. Плох тот ур, что не мечтает стать ур-Од, од-уром. Уры могут иметь общее потомство со следующими расами, обитающими в других мирах. Альвы, акулоны, бапраннены, гномы, дварфы, дроу, зиккиры, эмуляторы, ко, норны, стакты, ухи, хуманы и якудзы. На сегодняшний день в мире жизнь насчитывается 19 перенесенных истинных уров и 2 выбранных. Ни одного ода среди них пока нет. Уже приняли участие в жеребьевках 76 уров. Из них предпочли индивидуальный турнир 74. Победили в индивидуальном турнире 61. Победили в групповом турнире 0. Получили высшую награду 3 ура. В мире жизнь расовые характеристики и бонусы уров выглядят следующим образом. Расовые навыки. Ношение тяжелой брони, владение двуручным дробящим оружием, гипноз, медитация, самовнушение, самоисцеление, лидерство. Плюс 85% к силе мысли. Плюс 25% к магии разума. Плюс 30% к медитации. Плюс 15% к тяжелой броне. Плюс 12% к силе. Минус 8% к ловкости. Плюс 5% к стойкости. Плюс 5% к духовности. Минус 15% к удаче. Минус 50% к защите от магии разума. Минус 2% сопротивляемости всем стихиям. Минус 3% к зрению. Плюс 3% к ночному зрению. Минус 8% к скорости бега, ходьбы и ползания. Плюс 5% к сопротивлению ядам, отравлениям и дизентерии. Минус 5% к уклонению от физических атак. Фух, переписал. Ура, блин. Тут же ведь компа нету под рукой. Кусок текста не скопируешь, не перенесешь, нужно ручками. Вернее, пером. Это я самое интересное выписал, иначе еще сутки просидел бы. Даже краткое описание расы тянет на нехилую такую брошюрку. Вот, например, бонусы и штрафы к характеристикам расы листов на 8-10 потянут, если полный перечень выписать. Ну а там дальше уже мелочь, типа 0,1% к крепости черепа, плюс 0,3% к крепости костей, минус 2 пункта к скалолазанию. И вот такого тьма тьмущая. Даже ногти описаны, и их крепость каким-то коэффициентом в сторону крепости увеличена, а в сторону остроты уменьшена. Бесспорно, все это важно и знать нужно, но я пока и сам не до конца во всех тонкостях разобрался. В общем, интересная раса. Собственно, как и большинство предлагаемых других. Но это зацепило меня тремя важными аспектами. Первое. И, наверное, самое важное. Уры явно выраженные индивидуалы, что подтверждается статистикой выигранных боев на каком-то там турнире. Процент побед более чем достойный. У большинства других рас примерно 50 на 50. А кто его знает, когда у меня появится приличная пати и появится ли вообще? Второе. Возможность давать общее потомство с представителями других рас. Не знаю, как там с ко и якудзами, и кто это вообще такие. Но вот хуманы, вернее, хуманки, это хорошо. Мало ли, насколько я тут задержусь. Может, захочется размножаться. А вот буду я буратинским дендроидом и чего? Искать дерево с дуплом? А вдруг там пчелы или вообще термиты? Отгрызут сучок и приехали. Ну и третье. Вероисповедание как раз подходящее этой расе, компенсирующее ее недостатки и усиливающее достоинство. Но о нем я чуток позже напишу. Выносит уже. Спать хочу жутко. День 6. Пергамент 6. Вообще-то уже следующий вечер наступил. Так что, наверное, день 7? Ну, значит так.